службу свою старательно исполняла. Правда, неизвестно, кем и как она служила. Может, кур ему к обеду поставляла, либо еще что. Однажды городовой говорит лисе: «Проси у меня чего хочешь за свою службу. Что не попросишь, все тебе дам». Думала-думала лиса, чего бы попросить, и надумала. «Дайте мне, — говорит, — свой колокольчик, чтобы, когда я к тебе пройду, все меня боялись, как самого господина городового». И городовой согласился, дал ей свой колокольчик, да и говорит: «Гляди же, не потеряй его. А потеряешь или отдашь кому, я с тебя шкуру спущу». Положилась лиса, что никому не отдаст и не потеряет, и пошла себе гулять по белому свету. Кто только не заслышит колокольчик, все пугаются и дают лисе все, что она не скажет. Проведал волк про то, что лиса добыла себе у городового колокольчик, и что всякий ее боится, и дает ей все, чего она только не пожелает. Вот приходит он к лисе и просит хоть на часок этот колокольчик. Не хотела лиса давать, да уж очень волк стал ее просить. «Ну уж ладно, кум, — согласилась лиса, — на, бери. Если потеряешь, поплачешь тогда. Городовой-то за этот колокольчик с нас обоих шкуру сдерет». Взял волк колокольчик, да и побежал скорее раздобыть себе чего-нибудь. Прибежал он в поле к пастухам. «Меня, — говорит, — городовой прислал, чтоб вы ему дали лучшего барана. А не дадите, так он сам сейчас приедет и вас в холодную посадит». Не поверили ему пастухи и давай его бить. Натравили на него собак, били-били и колокольчик отняли. Пропал колокольчик. Заплакал волк, пошел к лисе и рассказывает ей так, дескать, и так. Заплакала и лисица. «Да что уж тут поделаешь? Поминай, как звали колокольчик городового». С того времени, как только волк заслышит колокольчик, думает, что это городовой едет его искать, и чуть живой от страха бежит, куда глаза